Глава 15. И почему это вещи, которые с удовольствием сделал бы по собственному выбору, так противны, когда выбора нет? Лорел Гамильтон. Третья сессия мало отличалась от первых двух. На экзаменах было много махровой болтологии, и снова не пришлось сдавать ни одного магического предмета. Судя по результатам, я опять, неведомо как, оказалась в тройке лучших, занималась спустя рукава, не я одна. Расписание на следующий семестр тоже особо не радовало. Остальные, та же Тереса, спавшая в обнимку со своими колбами, также считали программу занудной и малоактуальной. До каких пределов, спрашивается, можно расширять общий кругозор? Еще бы домоводством и ваянием нас заниматься заставили. Зато по вечерам в башне я наверстывала то, что недополучила днем. Мне жутко хотелось научиться делать синих горящих призраков и освоить безопасный подогрев одежды. Так что я работала усерднее бешеной землеройки. Справиться с протяженными объектами помог совет хаоса. Однажды кот, покосившись на висящие в воздухе клочья пламени, на которые развалилось очередное кольцо при попытке его раскрутить, потянулся, выпустив когти, и лениво выдал. «Не так. Попробую представить канавку, заполненную маслом, по которой растекается огонь или жгут. В общем, что тебе удобнее. Как научишься, это станет уже ненужным». Совет помог. Через месяц я уже жонглировала пылающими кольцами. Если так дальше пойдет, скоро стану образцовым пироманом. Кольну подстать. Кроме того, я продолжала по часу в день стоять растопырившим конечности огородным пугалом в надежде однажды почувствовать магические возмущения и начать, как делал это лорд Сиура, видеть пальцами. Воздушная магия, как и обещал вышеупомянутый лорд, тоже росла вместе с огненной. Правда, тут рост был чисто количественным, ведь подсмотреть новые приемы мне было негде. Зато когда хаос на моих глазах попытался начать драть бархатное кресло, а то ему, зарази полосатой, когти точить посреди дубовой рощи больше не обо что, я отправила пушистого негодяя в воздушный круиз по чердаку с залетом под самую крышу и художественными кувырканиями. Кот упорно изворачивался и крутил хвостом, чтобы оказаться лапами вниз, а я также упорно переворачивала его кверху брюхом. Приземлила, правда, мягко, на кровать. Но все равно со мной не разговаривали 2 дня. Вообще магия увлекла меня больше, чем что-либо другое, виденное в жизни. Да, мне нравилось делать фокусы и жонглировать, петь, есть вкусную еду, ловить рыбу, носить красивые платья, пикироваться с лордом Тиурой и заниматься с Колином. Но магия была чем-то особенным. Если попытаться описать ощущения словами, это было примерно как подниматься выше и выше по незнакомой горной дороге, когда за каждым поворотом открывается новый прекрасный или грозный вид, а ты чувствуешь себя еще на шаг ближе к небу. Так что на парней я особого внимания не обращала. Мое время еще не пришло, пока мне и без них было неплохо. Кстати, ко мне начали подъезжать новые кавалеры. Похоже, убедившись за 1,5 года в благонравии беспородной приблуды, плохо смотрели, ха. Юные отпрыски из разных домов решили попытать счастье, потому что найти жену с даром удавалось не каждому магу. Непонятно почему, но чаще одаренными рождались мальчики. А место в иерархии любого дома зависело не только от силы собственного дара, но и от способностей супруга или супруги и потомства. Правда, после того, как первого же попытавшегося взять твердыню Люхим кавалерийским наскоком шуганул Колин, запустил вслед парню огненный смерч, от которого тот бегал по всей академии 2 часа, ухаживали осторожно. Оставляли у порога комнаты букеты с записками, коробки конфет и мелкие, в рамках благопристойности, презенты. Сложнее всего было отказаться от тетради в синем софьяновом переплете и ручки с золотым пером. Кстати, за симпатичной темноволосой Тересой увивались тоже. Но, похоже, соседка была рада кавалерам, примерно как мухам в колбе с дистиллированной водой. Лорд Тиура, который подолгу наставника следил за моими занятиями и времяпровождением, заметил по этому поводу. «Начнут докучать, скажите?» «Вообще-то, круг получил уже 10 прошений от домов, желающих видеть вас невесткой. Если интересно, познакомлю вас с потенциальными женихами. Хотя, должен сказать, ваше упоминание о 102-летнем лорде Кикимори оказалось пророческим. Впрочем, можете не волноваться. Через мою голову, ведь я ваш официальный наставник, никто не прыгнет. А я не дам позволения ухаживать за вами никому, кто прежде не понравится вам самой». Высказавшись, гордо задрал подбородок и отвернулся. «Вот же синеглазая язва. Отвечу-ка в том же духе». На секунду задумалась, а потом выдала. «Полагаю, количество претендентов и проблем можно уменьшить, если поставить условием, что магия жениха не должна уступать моей собственной. А проверить силу дара легко. Я наведу на себя морок, что-нибудь попроще и поскромнее. Скажем, сделаю желтые глаза с вертикальными зрачками. Ну и добавлю клыки. Кто сможет разглядеть меня настоящую? Молодец. Заодно оценим чувство юмора у кандидатов». Пока говорила, сотворила обещанное и уставилась на лорда Тиуру. Тот нервно вздрогнул, потом прищурился и укоризненно покачал головой. «Леди, ваше чувство юмора я уже оценил. Но неплохо бы было добавить к нему талику здравомыслия. Ваш магический дар явно превосходит способности большинства сверстников, а ведь он только начал расти. Вы уверены, что хотите продемонстрировать его всему свету? А те дома, кандидаты из которых отсеются, почти наверняка станут вашими недоброжелателями или даже врагами. Ну и, наконец, образ чинной и благовоспитанной леди, которую вы обычно изображаете, лопнет, как мыльный пузырь. Леди не должны демонстрировать клыки, понимаете?» Покаянно кивнула. «Ну да, это я заигралась. Но мне так нравится его подначивать и поддразнивать. Тем более, что ничего другого позволить я себе не могу. Но ничего, в один прекрасный день я стану как Колин или как сам лорд Тиура. И вот тогда, однажды играя с огненными смерчами, я наткнулась на интересную закономерность. Если подумать, та была очевидной, просто я так еще никогда не делала. Оказывается, даже в магии огонь и ветер усиливают друг друга. От огня идет вверх столб горячего воздуха, а ветер раздувает пламя. Смерчи с поддувом были заметно крупнее и ярче, чем их чисто огненные собратья. Я решила поразмыслить, как это использовать. Еще я училась управлять трехногим огненным пауком. Как назвать по-другому конструкцию из трех горящих палок, скрепленных нашлепкой сверху, в голову не приходило. Вообще-то задумывалась собака. Но вышло... то, что вышло. Сейчас моей задачей было научить кривобокого уродца переставлять конечности по очереди и сгибать их в нужных местах. Естественно, наблюдавшие за цирком друзья помогали как могли. То есть хихикали, отпускали шуточки и комментировали происходящее. «Эль, ты учишь его танцевать? Вспоминаешь собственный опыт?» — веселился Ален. А Колин, зараза, тут же перешел от слов к делу. Соорудил второго уродца, синего. И тот подъехал к моей колченогой ковырялке, поклонился и протянул лапку, вроде как пригласил на танец. Надо мной потешался даже Хаос. Но я не сдавалась. В конце последнего месяца зимы в академии состоялся родительский день. С раннего утра ворота были распахнуты настежь, чтобы родственники обучающихся студентов могли навестить чат и посмотреть, как те живут, где занимаются, что кушают. К главному зданию одна за другой подъезжали кареты, из которых выходили важные господа и великолепные дамы, все, естественно, маги. Встречали их любезные до злощавости леди Острис и пара презентабельного вида лордов из учебной части. Отпрыски в ожидании предков нервно мельтешили на заднем плане. Мне на этом празднике жизни ловить было нечего. Так что я наблюдала за происходящим с крыши. Устроилась между зубцами, на каждом из которых заранее старательно вывела руну для отвода глаз. А еще одну написала на табличке, которую повесила на шею. Имелось ощущение, что если та же леди Острис меня заметит, то вряд ли похвалит. И спускаться со своего насеста я не собиралась до ночи. Потому что на самом деле было грустно. Хуже того, тоскливо. Причем настолько, что не хотелось показываться даже друзьям. Как ни храбрись, как себя не уговаривай, а иногда пробирает. У всех семьи есть, а у тебя нет. И ничего тут не сделаешь. Наверное, я бы так и сидела, как одинокая печальная полярная сова, если бы из-за спины не раздался знакомый голос. «Скользко же. Свалиться не боитесь?» «Не боюсь. Тут парапет. А замерзнуть?» «Тоже не боюсь. Я ваше заклинание для согревания одежды уже месяц назад освоила». «Ладно, а проголодаться?» «У меня есть пирожки с мясом. Запаслась заранее». «Поделитесь». «А, пирожок дайте, говорю». «И предлагаю уже спускаться». «Я ваш наставник». «Значит, можно сказать, родственник». «И нечего фыркать. Думаете, ритуал по выбору наставника просто зрелище для проформы?» «Уверяю вас, что нет». До тех пор, пока вам есть чему у меня учиться, а так будет всегда, мы останемся связанными. Так что давайте руку и осторожно идем к выходу. Крыша скользкая. Согрейте черепицу и высушите. Что вам стоит? Пожала плечами я. А мне и тут хорошо, кстати. Эльнейда, сейчас он обратился почему-то без обычного леди. Я все понимаю. Знаете, я остался без матери в 7 лет. И ужасно. Просто жутко завидовал сверстникам. Но это проходит. Сейчас я не завидую никому. А вас зову. Потому что знаю, что среди посетивших Академию есть пара воздушных магов, которые устраивают соревнования всякий раз, как встречаются. Вы же хотите посмотреть? Встрепенулась. Посмотреть на настоящую магию ветра. Резко обернулась. Спасибо. Конечно, иду. И вот пирожок. Горячий. Только табличку с шеи не забудьте снять, фыркнул лорд Тиура. Кстати, интересно, как он меня нашел? Сначала лорд Тиура отправил меня в комнату. Как он выразился, переодеться во что-нибудь респектабельное, но менее сливающееся с фоном. У вас есть темно-синее бархатное платье. Оно подойдет. Сверху можно накинуть плащ с меховой оторочкой. Волосы приподнимите над ушами и заколите. Будет хорошо. Подавила желание клацнуть зубами. Он мне кто, что так раскомандовался? Хотя, вообще-то, советы были здравыми. Сама я выбрала бы примерно то же самое. Тереса была в комнате, а вместе с ней приятная, чуть полноватая леди постарше, которую Терри представила своей тете, живущей сейчас в Лояре. Я поклонилась леди Марисе, та мне. Удивительно. Это ведь чуть не в первый раз, когда другая леди приветствует меня как равную. Причем не просто какая-то леди, а маг, потому что виски леди Марисы, как и у Терри, были травянисто-зелеными. Извинившись и объяснив, что меня ждет наставник, быстро переоделась. Глянула в зеркало. Хорошо, честное слово, хорошо. Жаль только, что я до сих пор не удосужилась купить ни одного украшения, вроде броши или кулона на цепочке, которые бы делали вид не столь строгим, даже, можно сказать, монашеским. Ладно, буду считать, что скромность красит девушек. Угу. Которым больше нечем похвастаться. Лорд Тиур, одетый, кстати, тоже в синий, проволок меня по хитрой траектории чуть ли не по всей территории Академии. С заходом в трапезную, зал для приемов, не даже зимний сад. Через 2 шага на 3 мы тормозили, чтобы поприветствовать очередное семейство, приехавшее навестить чада. У большинства чад, кстати, был от чего-то на редкость унылый вид. Со старшими мы раскланивались. А потом лорд Тиура представлял меня, застывшую рядом в Книксоне, с овечьим выражением на лице. «Моя ученица, леди Эльнейда, прошу любить и жаловать». При этом, замечу, никакой просьбы в его голосе не звучало. Мне было сказано. «Терпите, улыбайтесь, запоминайте лица и имена. Пригодится. И говорю на всякий случай, чтобы никаких клыков». «Ну, не идиотка, понимаю. Как понимаю и то, что затеял он этот променад с поклонами не для своего удовольствия, а для моей пользы. Хотя, когда тебя тащут, как козу на веревке, испытывать благодарность несколько затруднительно». Впрочем, одна встреча меня искренне обрадовала. К Холину приехал его отец, лорд Трент, и тот поздоровался со мной неожиданно доброжелательно, даже сердечно. Холин скорчил рожу и подмигнул. «Закончился наш дипломатический забег у пустого полигона. Теперь придется подождать», — пожал плечами лорд Тиура. «Лорды Эйд Верен и Эйд Кандери — люди зрелые и ответственные. Устраивать беспорядки там, где можно что-то сломать, не станут», — вздохнула. «Что верно, то верно. Ломать здесь в чистом поле нечего. Тут даже присесть некуда. Разве что вон в тот сугроб, под большим вязом неподалеку. Хорошо, что здравый смысл взял верх над желанием покрасоваться и политесом, и я надела не туфли, а сапоги. Ждали мы не зря. Плотненький, низенький лорд Эйд Верен в чудной широкополой бархатной шляпе василькового цвета напоминал экзотический гриб. Второй был черноволос, в сером летящем плаще и высоких сапогах. И без шляпы вовсе. К полигону они шли рука об руку, болтая и посмеиваясь. Кивнув друг другу, разошлись на разные стороны поля и замерли. Оглянулась. «О, да мы тут уже не одни». Вокруг собралось 2-3 зрителей, а в отдалении виднелись группки торопившихся опоздавших. Похоже, зрелище обещает быть по меньшей мере занимательным. Я недооценила магию ветра. Увиденное не просто впечатлило, а поразило. Вот только беда. Большей части того, что творили Гриб и Серый, я просто не поняла. Сначала оба оказались окутанными какой-то мерцавшей пеленой. Похоже, то были щиты. Затем перед Серым Лордом выросло нечто, напоминавшее воздушную кобру с раздутым капюшоном. Только была эта кобра не ниже самой высокой из башен Академии. Гриб ответил небрежным взмахом рукой, и вокруг кобры заплясал десяток гигантских полупрозрачных ятаганов. Лезвия пронзали змею, пытаясь покромсать ту на куски, но рассеченная немедленно срасталась вновь, а сама рептилия зашипела и решительно двинулась вперед по направлению к грибу. И, может, доползла бы, если бы внезапно не оказалась в воронке огромного смерча, который оторвал шипящего монстра от земли и унес к облакам. Пока я провожала взглядом взлетающий феномен, обе соревнующиеся стороны времени даром не теряли. Теперь ятаганы уже пытались рассечь щит серого мага, стремительно нанося удар за ударом. А над грибом буквально сгустился воздух, и оттуда на синюю шляпу с треском сыпались электрические разряды. Это что, тоже магия воздуха? В какой-то момент между противниками начала расти титаническая фигура неведомо кого. Судя по ногам, задумывалось нечто человекообразное, но не доросло и разлетелось снежной пылью. Кто ее создал, а кто развалил, я не поняла. Зато ахнуло, когда гриб неожиданно всплыл в воздух. Серый тоже сделал пас и оторвался от земли. Ну все, сейчас оба призовут ветер и попрут стенка на стенку, прокомментировал лорд Тиура. А как понять, кто взял верх? Оглянулась на него я. Кто после боя мягче приземлиться, тот и победил. Они примерно равны, так что за горизонт никого не сдует. Смотрите, сейчас будет интересно. Судя по всему, взмыв в небо, маги перестали сдерживаться. Я физически ощущала выплескиваемую магическую силу, которая материализовалась в двух встречных ураганах. Ой, а ведь тут столько энергии и столько магии! Зажмурившись, раскинула руки ладонями к небу. Неужели и сейчас ничего не почувствую? Я же уже больше полугода мучаюсь. Ну уже, ну! И ощущение пришло. Сначала покалывание и тепло в пальцах, а потом перед закрытыми глазами возникли два больших сине-фиолетовых пятна неправильной формы. Это что, я вижу магию? Я вижу? Дальше глаз я не открывала. Смотрела пальцами на то, как дрожащие пятна сошлись, ударились и стали теснить друг друга. Вокруг выл и свистел поднявшийся ветер, что-то говорил лорд Тиура, мне было не до них. Я в первый раз в жизни смотрела, закрыв глаза, и видела. Сложно сказать, как долго буйствовал ветер и продолжалось единоборство. У меня сейчас шел свой собственный бой. Изо всех сил, напрягаясь и сосредотачиваясь, я старалась запомнить не умом, телом то, что происходило в данный момент. Есть такое понятие — инициация, когда кто-то переходит из одного статуса в другой. Моим ритуалом по превращению из слепой в зрячую должен был стать этот воздушный поединок. Лишь бы он продлился достаточно долго, чтобы тело, пальцы, разум запомнили. Пятна стали бледнеть. Это я уже от стараний окосела? Или у противников заканчивается магия? Ладно, наверное, хватит. Что могла, совершила. Открыла я глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как потерявший шляпу гриб и Серый в изодранном в клочья плаще дружно плюхнулись на вставшее дыбом поле, с которого не только смело снег, но и траву с корнем повыдирало. И тут же от толпы зрителей отделились две леди и торопливо засеменили к пошатывающимся поединщикам. Серому досталось первому. «Феликс, сколько раз я тебе говорила прекратить это безобразие! Обоим четвертая сотни лет пошла, а все как мальчишки задираетесь!» «Эрик, где шляпа, которую я подарила? Ты же обещал, что больше никогда!» — подхватила вторая леди. Прикусила губу, чтобы не зафыркать. «Так, кажется, понятно, кто здесь победил». «Что-то почувствовали, леди?» — отвлек меня от занимательного зрелища лорд Тиура. Обернувшись, поймала пристальный взгляд сапфировых глаз. И не кивнула, просто медленно прикрыла веки. Он поймет, а посторонним знать ни к чему. Вечером я долго не могла уснуть. Так и эдак крутила в голове увиденный бой. Потом, боясь, что воспоминания, как свойственно им обычно, смажутся и спутаются, со вздохом встала, села за стол и при свете ровно горевшего желтого светлячка, начала записывать все по порядку. Так ничего не забудется и не потеряется. Закончив, тяжело поднялась, опёршись о спинку стула. Что-то меня ноги не держат. Ладно, ползу спать. А то хаос, который проскальзывал ко мне ночью и уходил досвету, уже извелся. Люди, которые по многу спят, несомненно, умнее прочих, потому что озарения приходят во сне. Встав утром, я точно знала, что мне делать дальше. Путь мой лежал в библиотеку, где я надеялась найти книги по науке, прежде решительно меня не интересовавшей. Натура философии, или же физики. Если хочу уметь использовать воздух, то неплохо бы его изучить. Обратно я вышла с увесистым томом под мышкой. Книга именовалась «Природные стихии», и, как гласило предисловие, давала общее представление о том, что от этих стихий можно ждать. Наверное, это как раз то, что нужно для начала. Заниматься физикой мешали думы о лорде Теуре. Вчерашний день был сплошной загадкой. Как, к примеру, лорд отыскал меня на крыше. Не хаос же наябедничал. А еще я была растрогана. Ведь наставник не только показал мне то, что я мечтала увидеть. Воздушный бой. Он сделал большее. В одной книге мне попалась интересная мысль, показавшаяся верной. Ваше влияние будет тем весомее, чем реже вы его используете. И вот вчера лорд Теура продемонстрировал всем и каждому, что я под его защитой. Причем не только продемонстрировал, но и недвусмысленно потребовал от других магов относиться ко мне хорошо. Ну, или во всяком случае, не делать гадостей и не голосовать за «прибить безродную негодяйку» на следующем собрании, если такой вопрос встанет. Как это измерить и оценить? Но еще больше зацепило другое. Лорд Теура ни словом не упомянул об оказанной услуге и не стал требовать чего-то взамен. Похоже, он не ждал даже простых слов благодарности. А ведь если бы он, как думалось, хотел заполучить юную талантливую ведьму для дома Вилани, поступать надо было с точностью да наоборот. Сначала поставить меня в безвыходное положение, когда под страхом смерти мне пришлось бы делать выбор — бежать и скрываться, зная, что от магов не спрячешься, и жизнь моя будет недолгой, или же принять покровительство дома Вилани. Куда бы, спрашивается, я в таком случае делась? Замужество, пусть и вынужденное, все же лучше могилы. А темноволосый красавец, пришел в голову неожиданный образ, просто прикрыл меня своим огненным крылом. Между прочим, красиво было бы распахнуть огненные крылья за спиной и лететь, призвав магию ветра. Пожалуй, стоит это запомнить и когда-нибудь попробовать. А чтобы мечта осуществилась, вот, бухнула перед собой на стол тяжеленные природные стихии. Ну-ка, что тут написано? Сейчас узнаю. Вода не сжимаема, а воздух сжимаем. А что мне это дает? Может ли быть, что вчерашние ятаганы были сделаны как раз из сжатого воздуха? И, кстати, скорость тоже играет роль. Вода вроде податливая, текучая, но если упасть в реку с большой высоты, расплющишься не хуже, чем треснувшись об булыжную мостовую. Значит, мне нужны плотность и скорость. Только, думаю, в избежании расстройства сразу на ятаган не стоит замахиваться. Начну-ка я с воздушной колотушки.